Перед приездом на третий казенный участок, уже тогда, когда на горизонте появилась разноцветная кучка его небоскребов с рефлектирующими стеклами, Марлен Михайлович подумал, что хорошо бы ему здесь остаться одному, избавиться бы от шофера Лопатова. В каком он чине? Наверняка не ниже майора. Он еще раз глянул на него сбоку. Эдакое лицо, да ведь это же Нерон, в самом деле, более развращенного трудящегося не сыщешь. Уже в гостинице «Литейный Сплендит» Марлен Михайлович напрямую сделал шоферу предложение. «Послушайте, Лопатов, я буду здесь 3 дня без всяких переездов. Почему бы вам не махнуть в Малый Бим и Копейку? Говорят, там такое. Другая возможность вряд ли представится». Глаза Лопатова зажглись вдруг диким огнем. Он, видимо, не был лишен воображения. «А вы, товарищ Кузенков, как тут?» — забормотал он. «Лопатов», — тонко усмехнулся Марлен Михайлович, — «надо же понимать, все же мы люди». «Вот именно!» — воскликнул Феофан Лопатов и весь даже засветился. «Вот именно! Как это все доходчиво! Мы все люди и все хочем чего послаще!» «И этот крупнейший работник, таинственный генконсультант, с которого приказано глаз не спускать, тоже явный, все мы люди, и тоже хотит в индустриальной зоне гужеваться без помех». Конечно, немедленно в душу многоопытного Лопатова вкралось сомнение. Обнаружат товарищи в Малом Беме и Копейке конец карьере, отстранят от руля, придется влачить остаток жизни на родине. И в то же время Лопатов с тоской оглядывал пустынный, уютный холл Литейного Сплендит с мягким пружинящим полом, светильниками, скучающим в глубине холла барменом. Глянул в стеклянную стену, где тускловато поблескивали зимние волны Азовского залива, и снова засосало. «Все мы люди, да гори все огнем». Жизнь проходит, и в итоге будет мучительно горько и обидно за бесцельно прожитые годы. Да вот как закачусь на 3 дня к бледям, в Малый Бем и Копейку, в царство кайфа. Пусть потом хоть из партии вычистят. Все равно я за 3 дня с тамошними девчонками да гомиками такое увижу, чего вы, дорогие товарищи, даже в массовом масштабе за всю жизнь не поймаете». До удивления быстро пролетели сейчас перед Лопатовым унылые годы на шоферско-сыскной службе. Скоро и сам остров Окей полетит в тартарары, и все пролетит, ничего не увидишь, и вспомнить будет нечего. Все эти чувства вдруг чрезвычайно ясно отразились на мясистом лице Лопатова, а Марлен Михайлович, все тут же поняв, лишний раз поразился, как изменились за последние годы наши люди. Через минуту Лопатова уже не было. На посольской машине рванул к международным бледям в Малый Бем и Копейку. Марлен Михайлович, освобожденно вздохнув, стал располагаться в чудесном двухкомнатном номере, окнами, конечно, на чистое море. Внизу пустынные вырезанные улочки третьего казенного участка шли к пляжу. Ветер сгибал верхушки пирамидальных можжевеловых кустов, тянущихся вдоль зеркальных витрин. Изредка проезжал автомобиль или проходил какой-нибудь молодой парень в ярком анораке из пластика. Марлен Михайлович испытал вдруг чувство уюта, спокойствия, полную оторванность от проклятых проблем и нелепых инструкций. Проживу здесь 3 дня в полном одиночестве. Не буду никому звонить, ни с кем встречаться. Ну, а отчет составлю за милую душу. Что нам даст этот отчет? Не отдалит катастрофы ни на миг, и ни на миг ее не приблизит. Просижу 3 дня у телевизора. Буду переходить с канала на канал за ТВ-мигом, следить за перипетиями избирательной кампании, гулять, читать газеты, смотреть телевизор. На 3 дня выйду из игры и постараюсь определиться, куда идти мне, с кем и за что. В конце командировки из какого-нибудь бара позвоню в Москву и скажу Вере, чтобы она позвонила мне от своей сестры. Быть может, не засекут. Вера все поймет. Попрошу ее выйти на видное лицо и еще раз попытаться удержать их от катастрофических решений. Он включил телевизор. На одном канале шла французская многосерийная чепуха, на другом играл американский джаз, на третьем бушевал советский хоккейный чемпионат. ТВ «Миг» он обнаружил на шестом канале. Пулеметная дробь комментатора сразу же прогнала из этого сумеречного дня сонное спокойствие и отрешенность. Камерамены показывали из Евпатории сногсшибательное событие – слет «Волчьей сотни», на котором ультраправая организация объявляла о своем присоединении к Союзу общей судьбы. Какой-то дряхлый полковник, вероятно, один из последних кавалеристов Шкуро, с восторгом рассказывал молодежи о своей туристской поездке в Москву и об огромном впечатлении, которое произвел на него военный парад на Красной площади. Ни слова о коммунизме. Россия, мощь, границы империи, флаг на всех широтах мира, 21 век, век русских. В президиуме собрания Марлен Михайлович вдруг увидел профессора Фофанова, одного из одноклассников, еще неделю назад его либерала, любителя краснопузых, в таком собрании размазали бы по стене теперь за неделю до выборов. Он был почетный гость, и волчесотенцы ждали его слова. Зазвонил телефон. Марлен Михайлович передернулся. «Кто может мне звонить? Кто знает, что я в Литейном Сплендит?» Оказалось, знают те, кому полагается знать. Звонил из Феодосии Вильям Иванович Кокинаки. По таким именем пребывал на острове полковник Сергеев. Вальяжный профессор, археолог, прибыл в Феодосию с личными научными целями из Калифорнии. Мягким картавым говорком археолог на правах старого друга и знатока Крыма приглашал Марлена Михайловича посетить его в Феодосии. «В том случае, если вас одолеют дела или визитеры, дорогой мой, милости прошу, я снял дивный особнячок у моря. Мы сможем, как в старые времена, поспорить о третьем слое кургана Тепсень или о происхождении древних водоемов на склонах Легенера». «Позвольте, какие визитеры? Я никого не жду», — возразил Марлен Михайлович. «Ни с кем не намерен». «Да-да, конечно, я и сам люблю уединение», — зачастил господин Кокинаки, — «сочувствую вам от всей души. Вот только вчера избавился от одного нумизматаники Игнатьев Игнатьев. Личность любопытная, но полный дилетант. Советую вам таких любителей адресовать к своему шоферу или даже прямо ко мне. Ну, а уж если полезут какие-нибудь древние египтяне, то тогда просто звоните мне, дорогой мой, вот запишите телефон». Соображая некоторое время, что могла бы означать вся эта абракадабра, Марлен Михайлович некоторое время невидящими глазами смотрел на экран ТВ-мига, пока до него вдруг не дошло, что на экране фигурирует очередное сногсшибательное событие. Пресс-конференция в Бахчисарае. Советник по печати ханского двора делает заявление журналистам. Его высочество, исламский руководитель татарского народа Крыма, призывает своих подданных голосовать за союз общей судьбы и выражает уверенность, что в составе Великого Советского Союза Крым сможет внести более солидную лепту в движение неприсоединения, укрепить антиимпериалистический фронт своих братьев по вере. Вдруг снова зазвонил телефон, на этот раз с портье. Любезнейшим тоном на чистом русском интересовался, не желает ли господин получить ужин в номер. На экране телевизора появился Андрей. Он выпрыгнул из вертолета на базе ВВС в Каче. За ним по пятам следовала его новая женщина, Кристина Паралей, в кожаной куртке, в джинсах, весьма привлекательная особа, но до нашей Таньки ей далеко. Дурак Андрей. Во всем дурак. Их встречал Чернок и сотни три восторженных молодых летчиков. «Ужин? Да-да, пожалуйста, что-нибудь полегче, что-нибудь простенькое. Да, и вот еще что. Будьте любезны. Бутылку скотча? Да-да, что? Вот именно, целую бутылку, Black White, вполне устроит». Лучников поднялся на трибуну, поднял руки, призывая к тишине. «Летчики, — сказал он, — каравеллы испанцев отправлялись в Атлантику, не зная, что им принесет каждая следующая миля, шли во мрак и туман. Они обрели Америку, но ведь ее могло бы и не быть на месте, мрак и туман поглотил бы их. Таков удел человека — идти к новым берегам». Обретем ли мы Россию, нашу судьбу и мечту? Летчики, отправляясь в этот путь, я хочу вам сказать, что наш мрак и туман гораздо чернее и пространнее, чем тот, что лежал перед испанцами. Вскочил какой-то чудесный юноша с лейтенантскими значками в петлицах, махнул пилоткой, прокричал: «Мы летаем в любую погоду, Андрей!» Аудитория восторженно взревела. Полковник Чернок закурил сигарилос. Андрей грустновато улыбался. Миссис Паролей, кажется, есть такая травка в бульон, демонстрировала одну лишь безграничную преданность своему владыке. «Экая хитроумная бестия!» — вдруг с отчетливой злобой подумал Кузенков о Лучникове. «Агитация от обратного. Пугает людей мраком и туманом, а достигает желаемого восторга, отваги. Что происходит с этими людьми?» Вновь и вновь Солженицын увещевает их с телеэкранов: «Остановитесь, одумайтесь!» Все его с благоговением слушают, а потом приходят к сногсшибательному выводу. Только Великая Земля могла взрастить столь могучую личность, только Великий Советский Союз. Может быть, на такой степени процветания у человека всегда возникает эдакий вывих в сторону бессмысленных вдохновений. Как умудрился Лучников так глубоко проникнуть в психологию островитян? Может быть, и впрямь в КГБ его этому научили? Кузенков, однако, достоверно знал, что верхушка комитета вовсе не стремится к захвату Крыма, ведь пропадает такое чудное рабочее поле. Нет, просто Андрей сам один из островитян, один из лучших. ТВ-МИГ по своему обыкновению зафиксировал физиономию Лучникова. Странное сочетание. Хищноватая улыбка и грустный, если не тоскливый взгляд. «Подонок!» — Кузенков поднес кулак к физиономии бывшего друга. «Подонок во всем! И родных своих забыл, и любимую выбросил, и даже такая мелочь не удосужился за все эти месяцы старого друга найти. Все поглотила садомазохистская идея, снобизм, доведенный до абсурда.